Глава 34. «Ну тогда что?» Осторожно кладу ей ладонь на плечо и уверенно сжимаю, подталкивая к разговору. «Говори, я попытаюсь тебе помочь». «А разве тебе не все равно?» Из-за страха больно кусается в ответ, но вижу по мокрым от слез глазам, ей есть что мне сказать. Просто боится переступить черту, которую сама же начертила много лет назад. Но что бы я ни ответила сейчас, Вероника любые слова воспримет в штыки. Вместо слов вздыхаю, и девочку вдруг прорывает. «Я так больше не могу!» Спешно закрыв ладошками глаза, рыдает почти навзрыд, а у меня сразу щемит под ребрами от желания обнять малышку, но сдерживаю порыв. Ее всю трясет, хотя в салоне давно тепло, и я понятия не имею, как помочь или что сказать. Просто терпеливо жду. «Я все слышала!» Воет, как волчонок, из-за непрекращающихся слез, а следующей фразой убивает меня на месте. «Слышала много лет назад, как папа жаловался бабушке, что если ты родишь, то все его планы полетят к черту!» Мир замирает, словно поставлен на паузу. В ушах уже пульсирует дикий гул, а перед глазами плывет. Но рот открывается будто сам по себе. «Что ты сказала?» — переспрашивая в неверии. Ника дергает плечами, но чуть успокоившись, рубит правду до конца. «Он тогда сказал, что не может позволить тебе уйти в декрет, что ты полезна в офисе, а не дома с младенцем, и что вообще никакой ребенок ему больше не нужен. Не знаю, что ответила бабушка, но папа заверил ее, что знает, как решить проблему. А позже вечером я случайно подсмотрела, как папа налил что-то из флакончика в твою кружку с чаем. Ты потом заболела, и тебя увезли в больницу». Воспоминания болью ударяют в грудь, и перед глазами, как в замедленной съемке, всплывают воспоминания. За день до выкидыша я уже чувствовала себя странно. Живот ныл, перед глазами плыло, и сил совсем не было. Но списала на легкую простуду. Саша и правда несколько раз приносил мне чай с ромашкой, а я благодарно брала из его рук напиток, считая, что обо мне заботятся. А ночью следующего дня неминуемая адская боль, кровотечение, больница и сухой диагноз из уст врача. Поздний самопроизвольный выкидыш. Мир тогда раскололся на две части, и я не видела смысла в жизни. Морально оказалось слишком мучительно перенести потерю малыша, ведь я уже знала его пол, слышала раннее сердцебиение и понять не могла, как же так. Скрининг не показал никаких отклонений, ни единой патологии или спорного момента. Мой сынок развивался согласно сроку беременности. Так почему вдруг выкидыш? Я много раз задавала врачам вопрос. Они только разводили руками и советовали не унывать, пробовать беременеть снова. Вот только снова никак не получалось, и поэтому я с головой ушла в работу, чтобы утопить в ней собственное горе. Выныривая из воспоминаний, ощущаю, как колючая слеза бежит по щеке, но не успеваю ее смахнуть. Робко и неуверенно это делает Ника с тяжелым вздохом. Не могу говорить. Горло жжется от всего ею сказанного, и меня рвет изнутри на куски от сомнений. Да разве такое возможно? Не хочу верить, что Саша стал монстром. Да и не могу стопроцентно положиться на слова ребенка, но не вижу ни единой причины для вранья Вероники. Она вся бледная, а в глазах страх, вперемешку со слезами. «Я, честно, тогда ничего не поняла и позже обо всем забыла, но вчера, когда...» Ника уставилась на меня широко распахнутыми глазами, и в них я увидела, как отчетливо плескается неподдельный ужас. Вспомнила и осознала правду, когда бабушка упрекнула папу, что если бы 6 лет назад он не довел жену до выкидыша, то сейчас бы у тебя не было причин для развода, а у них был бы рычаг давления в виде ребенка. Умолкает и отводит глаза. Снова плачет, почти беззвучно, но горько настолько, что в этот раз я уже не сдерживаюсь. Прижимаю к себе малышку, она не сопротивляется, наоборот, жмется ко мне, ища моральную поддержку. Держусь лишь на честном слове, хотя внутри, по ощущениям, мои органы пропускают через блендер, превращая их в фарш. Не дышу, замирает и Ника. Может, она и сейчас не совсем понимает суть, но я вся буквально звеню яростью, как прибор на радиацию. В голове сильный раздрай из-за вскрывшейся правды, что аж перед глазами картинка плывет черными точками. Все еще не верю, отталкиваю от себя слова Ники, потому что это зверство, преступление. Как у Саши рука поднялась убить нашего малыша? Ника, хриплю, не в силах начать сложный разговор, но вынуждаю себя. Ты уверена, что правильно услышала слова папы и бабушки? Я не отстраняюсь. Вероника тоже не спешит разжимать крепкие объятия. Цепляется за меня еще сильнее, до легкой боли в ребрах. Но как бы там ни было, я должна посмотреть правде в глаза. Поэтому медленно убираю руки и, хватаясь за плечи Ники, временно отлепляю малышку от себя. Странно и непривычно видеть ее разбитую, поломанную как куклу, из-за чего костерю Сашку про себя последними словами, проклиная до омерзения, если реально он приложил руку к выкидышу, и Вероника стала всему этому случайным свидетелем. «Да!» — шмыгает носом, но не смотрит мне в глаза, словно чувствует вину. И все. На этом мой мир полностью рушится. Разлетается на мелкие осколки, которые нереально будет собрать. Все то, во что я верила, снова рухнуло. Но в этот раз разрушение настолько критичное, что не подлежит восстановлению. Рыдания уже постепенно сотрясают тело. Я не понимаю, что делать, как жить дальше, зная настолько ужасные факты. Как удержаться и не задушить подлеца собственными руками? Мне жаль. Извини, я пойду. Не успеваю ничего возразить. Ника вываливается из машины и будто волшебница испаряется на моих глазах. Когда выскакиваю следом, малышке уже и след простыл, а у меня нет сил за ней бежать. Я сама в диком ужасе и вряд ли в состоянии вести машину. Просто надеюсь, что Ника доберется до дома самостоятельно. Ныряю обратно в салон, и меня полностью накрывает истерикой. За горькими рыданиями не вижу и не слышу ничего. Только собственное завывание эхом прокатывается по салону, больно ударяя по ушам. Но даю себе время выплеснуть все это, пока эмоции не сожрали изнутри. Даже через время не выходит успокоиться, слезы не иссякают, но осознаю вдруг, как рука сама тянется к телефону, а дрожащие пальцы жмут на вызов. Звоню не уроду Сашке, а тому, кто за последнее время стал моим личным островком безопасности. «Алло?» — доносится бархатный голос, чуть успокаивая раненое сердце. «Глеб, забери меня! Я на парковке холдинга!» «Буду через 5 минут». Не уверена, что правильно расслышала, но все равно сбрасываю вызов и упираюсь лбом в руль. Не бьюсь о него головой, это уже бессмысленно. Да и сил нет. Они иссякли за секунду, превратив мое тело в растаявшее желе. Я услышала, как завизжали шины от спешного торможения, но не смогла вынудить себя поднять голову. Глеб спешно открыл дверь моей машины, и все его слова утонули в моих горьких рыданиях. «Все еще больно. Все еще противно, все еще страшно». Не спрашивая ничего, Арсений вытаскивает меня из салона, но ноги подкашиваются и не идут, они ватные. Глеб подхватывает меня на руки и несет прочь, заботливо усаживает в свою машину. Не сопротивляюсь, ведь внутри уже все выжжено и высушено, будто я не способна больше на нормальные эмоции. Не вижу из-за ширмы слез перед собой ничего, но понимаю, что мы уже едем. Наверное, нужно что-то сказать, но губы не двигаются, будто заржавели вдруг. Да и Глеб не требует объяснения, а дает возможность выплакаться перед тяжелым разговором. И я пользуюсь его добротой, реву без остановки, чтобы эмоции скорее утихли. Они стихают как раз в момент, когда перед машиной автоматически раскрываются ворота. Глеб привез меня к себе. И сразу, едва заезжаем на территорию дома, торопливо успокаивает. «Илья сегодня с ночевкой у Кирилла. Вышла новая игра, и эти двое на всю ночь зависнут перед огромной плазмой с приставкой». Отчего-то с губ сам по себе слетает смешок, но из-за пережитого стресса он кажется трагичным. И сразу вздох мужчины эхом прокатывается салоном, ложась аккурат мне на плечи. Я не чувствую никакого давления или напряжения, лишь ноющую боль под ребрами, словно это нож, вонзенный в меня Сашкой. В доме на кухне кажется тепло, уютно, но как только Глеб ставит передо мной кружку с чаем, складывается ощущение, что все внутренние демоны вырываются наружу. Страх и горечь переплетаются с прошлым, путая мысли в голове. Я со остервенением машу рукой, смахивая чашку со стола, будто сквозь нее могу увидеть налитый туда яд. Осознаю свои действия, лишь когда по ушам бьет противный звон от разбитой чашки. Дергаюсь в панике и только собираюсь соскочить со стула, чтобы прибрать за собой хаос, как вдруг... «Мира!» Грубый тон останавливает, и я застываю на стуле. «Не двигайся, сам все уберу. Не хватало тебе еще порезаться». И правда. Спешно убирает осколки, а следом тряпкой протирает пол. Просто слежу за монотонными движениями мужчины, и это успокаивает меня окончательно. «Прости». Выдыхаю с ощущением опустошения внутри.